Практика одобрения. Вторая созидающая самоуважение манера поведения, которую вы можете использовать, это одобрение. Все мы устроены так, что ищем одобрение от других людей. Ребенок смотрит в глаза родителей, чтобы увидеть, действительно ли он любим, уважаем, желанен, важен, забавен, умен и так далее. По мере того, как мы взрослеем, мы смотрим в лица других людей, чтобы увидеть, как у нас дела. У нас есть глубокая потребность быть одобряемыми другими людьми, даже теми, которых мы не знаем. Каждый раз, когда встречаются двое людей, самым первым, что должно быть установлено между ними, это определенный уровень одобрения. Мы вглядываемся в глаза, в улыбку, в лицо, в язык тела другого человека, чтобы увидеть, одобряет ли этот другой нас и рад ли он нашему присутствию. Мы можем расслабиться лишь тогда, когда почувствуем, что одобрены. Когда вы выходите на арену и выражаете искреннее и безусловное одобрение другому человеку, вы поднимаете в нем его самоуважение, укрепляете собственное представление об этом человеке и позволяете ему или ей чувствовать себя в вашей компании расслабленно и в безопасности. Так к вам будут тянуться люди. Так просто. Как же выразить одобрение? Это несложно. Просто улыбнитесь. Требуется всего 13 мускулов для того, чтобы улыбнуться, и 112 мускулов, чтобы нахмурить брови. Искренняя улыбка, адресуемая другому человеку, говорит многое. Она говорит: «Я одобряю вас таким, каков вы есть, без всяких условий». Когда вы улыбаетесь другому человеку, он чувствует себя значимым, важным, стоящим. Он испытывает по отношению к себе лучшие чувства, и все это стоит вам лишь простой улыбки, выражения искренней теплоты. Китайская пословица говорит: «Если бы человек не улыбался, он никогда не открыл бы магазин». Продавцы, деловые люди, любой другой, чьи средства к жизни зависят от патронажа или поддержки другими, должны научиться пользоваться одобрением во взаимоотношениях. Закон взаимности утверждает, что если вы, улыбаясь людям и доброжелательно приветствуя их, заставляете их почувствовать себя хорошо, они захотят отплатить тем же, поддержав вас. Вилли Ломан в «Смерти продавца» сказал: «Самое важное – это быть любимым. Когда люди любят вас, они еще более хотят сотрудничать с вами. Секрет того, чтобы быть любимым – любить других людей». И способ выразить доброжелательность по отношению к человеку – это подарить ему теплую сердечную улыбку, когда вы встречаете его. Конечно, трудно улыбаться, когда вам совершенно не до этого. Можно воздействовать на чувства. Даже если вы чувствуете себя плохо, заставьте самого себя искренне улыбнуться человеку, которого встретили. Вы почувствуете себя лучше. Негативизм исчезнет, и совсем скоро ваша улыбка станет абсолютно искренней. Вы поднимете свое самоуважение, делая усилия, чтобы поднять самоуважение других. Улыбаясь, вы добиваетесь этого.